и даже за его пределами. Совмещать тривиальность и изыск, заставлять персонажей говорить, играть роль Бога, решающего их судьбу, и потом отдаться ритму. Писать — это музыка. Писать — это волшебная игра. Я забываю, что выгоду и славу получит другой. В душе мне на это глубоко наплевать. Я отрезан от действительности, погружен в воображаемый мир. Но все же я ни на секунду не забываю, что скоро она будет сидеть здесь напротив меня. И когда она, наконец, приходит, это столько счастья, что я ничего больше и не желал бы. Да, но только мое счастье включает надежду на еще большее счастье — заключить Элоди в объятия, Элоди покорную, Элоди, охваченную желанием. Я прихожу домой лишь спать. Женевьева, как было договорено, занимает со своими котами маленькую комнату. По некоторым признакам я догадываюсь, что она потихоньку разрешает им пользоваться в мое отсутствие другой комнатой, моей. Но у меня нет претензий. Когда я прихожу, все чисто, во всяком случае, намного чище, чем было после того, как... Ох, Агата...